Глава 9. Когда я, наконец, вышел из машины, остановившейся у тротуара перед домом Вульфа на западной 35-й улице, и поднялся по 7 ступеням на крыльцо, на часах было 7 вечера и уже смеркалось. Паркер, вооружившись бумагами, в которых, среди прочего, говорилось, что я не буду скрываться от общественности штата Нью-Йорк под угрозой обеднеть на 10 тысяч долларов, явился в тюрьму в начале 3-го, и всего через 10 минут меня выплеснули назад в общество. Окружной прокурор Арчер настоял еще на одной беседе со мной в присутствии адвоката. Нам с Паркером пришлось согласиться. Разговор затягивался, я маялся от скуки, не находя объекта для остроумия. В отличие от других случаев, когда мне приходилось иметь дело со слугами закона, вдохновение оставило меня, ибо говорить приходилось правду, ничего кроме правды, кроме, конечно, подробностей о сосисках и звонке Арнольда Зека. Когда они решили закончить, и мы с Паркером вышли на тротуар перед зданием суда, Паркер поинтересовался: «А мне хоть разрешается узнать, где Вульф?» «Сомневаюсь. Мне он написал, чтобы я его не искал». «Ясно. Меня задел тон Паркера. Каждое слово, которое я там сказал, — заверил я его, — истинная правда. У меня нет ни малейшего понятия, где он и чем занят». Паркер пожал плечами. «Да я не жалуюсь. Надеюсь только, что он не заплыл в такое место, откуда трудно выплыть. И вы, кстати, тоже». «Идите к черту!» — посоветовал я и пошел прочь. На свору полицейских из Вестчестера я не мог обижаться, но Паркер достаточно хорошо меня знал, чтобы не понимать, когда я говорю правду, а когда кривлю душой. Чертовски обидно, когда ты говоришь правду, а люди не хотят тебе верить. Обидно было также встретить холодный прием в доме Вульфа в тот вечер. Под угол моего бивара была подсунута записка. «Дорогой Арчи, мне очень жаль, что вы попали в тюрьму, и я надеюсь, что вас скоро выпустят. Здесь был мистер Вукчич, и я теперь уезжаю работать у него за 1500 долларов. От мистера Вульфа никаких известий не поступало. Дай бог, чтобы он был цел и здоров. Я думаю, вам следует его разыскать, чтобы он не писал. Банку сардин я выбросил, заказ на молоко отменил. Желаю всего хорошего и успехов, Фриц. 13:35». Тьфу. Нет, приятно было заметить, что Фриц все-таки указал, как его учили в конце записки, время. Записка символически заканчивалась теми же пожеланиями, что оставил мне Вульф. И все же, проведя ночь на нарах, я рассчитывал встретить более теплый прием. Целых 5 часов в доме не было никого, кто мог бы отвечать на телефонные звонки. Ой, такого еще ни разу не случалось за все годы, пока я здесь жил и работал. Если только Теодор не... Я бегом поднялся по лестнице и влетел в оранжерею. Ступив в горячую комнату, я застыл на месте, озираясь. Шок был сильнее, чем год назад, когда по оранжерее с соседней улицы палили, как по мишени в тире. В тот день все было перевернуто вверх дном. На этот раз в комнате не осталось ничего, кроме скамеек и полок. Я обошел все помещения: среднюю комнату, холодную комнату, хранилище горшков, поливальную, комнату Теодора. Кругом пустота. «Хьюитт не иначе снарядил целую армию, раз они управились за один день», — подумал я, спускаясь вниз. На кухне обнаружилась еще одна записка Фрица с перечислением звонков, на которые он ответил до отъезда, и разных мелких подробностей. Я порылся в холодильнике и остановился на банке домашнего паштета, краюхе итальянского хлеба, вермонтском сыре и молоке. Сев ужинать и расстелив перед собой вечернюю газету, я продолжал прислушиваться, не надеясь, впрочем, услышать ничего конкретного. В доме никогда много не шумели, но таким тихим он еще не был. Машины по улице проезжали редко, а те немногие, что проезжали, как будто катились с выключенной передачей на нейтралке. Закончив с едой и убрав за собой, я побродил по комнатам, заглянул в столовую, кабинет, приемную, подвал, где находилась комната Фрица, покои Вульфа этажом выше, и, наконец, поднялся на следующий этаж в свою комнату. Раздеваясь, чтобы принять послетюремную ванную, я подумал, что самое странное, Не то, как я себя чувствовал, а то, что я не знал, как положено себя чувствовать в такой ситуации. Если Нира Вульфа я больше не увижу, то день следует считать чертовски неудачным. Двух мнений тут быть не могло. И войди сейчас кто-нибудь, когда у меня застрял комок в горле, я бы не смог этого скрыть. А что, если Вульф сейчас сам зашел бы? Вот было бы стыдно. Чтобы я распустил нюни, а он застал меня врасплох и начал брюзжать. Тьфу, черта с два! Помывшись и побрившись, и переодевшись в чистую пижаму, я ответил на несколько звонков от журналистов, забрел в офис и немного побыл там, как вдруг услышал чьи-то шаги. На звук открывшейся входной двери я кинулся в коридор, словно ожидал прибытия еще одной посылки с сосисками. Но это был Фриц. Он обернулся, закрывая за собой дверь, и просиял. «Арчи! Сбежали!» «Выпустили под залог!» Ему явно хотелось пожать мне руку, я не сопротивлялся. «Спасибо, что оставил записку. Как новая работа?» «Ой, ужасно! Одни понукания! Что с мистером Вульфом?» «От мистера Вульфа никаких новостей. А, я тут съел полбанки паштета». Фриц перестал улыбаться. «Мистер Вукчич продает дом!» «Но он собирается выставить его на продажу. Это не одно и то же». «Может быть», — вздохнул Фриц. «Я устал. Мистер Вукчич говорит, что у него нет причин возражать против того, чтобы я ночевал здесь, но мне следует спросить разрешение у вас. Мне здесь будет лучше. Я так привык к своей комнате». «Ну, конечно. Я тоже к своей привык. Буду ночевать в доме, пока не известят». «Хорошо». Фриц направился на кухню, остановился и повернул назад. «Вы его будете искать или нет?» «Нет». Повысив голос, я почувствовал облегчение и повысил его еще раз. «Не буду!» Я двинулся по ступенькам к своей спальне. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Арчи!» Я уже преодолел первый пролет, когда Фриц крикнул вдогонку. «Я приготовлю вам завтрак! Мне на работу только после 10!» «Чудненько! Мы даже не заметим, что его нет дома!» На следующий день, во вторник, распускать нюни было некогда. На меня обрушились десятки телефонных звонков из газет, от бывших клиентов, друзей и прочей шушеры. Позвонил также Келвин Лидс, предложил встретиться, но я сказал, что в Вестчестер меня больше не тянет. Он настаивал, и я согласился принять его в 2 часа в офисе. Когда позвонил Лон Коэн, я воспользовался случаем и расспросил его о моем сокамернике Максе Кристи. Лон поинтересовался, зачем мне тот понадобился. Лон неплохой парень, но ни один газетчик в мире просто не в состоянии прямо ответить на вопрос, не задав сначала своего вопроса, а то и нескольких. «Ну так, просто любопытно. Я встретил его в тюрьме на выходные, он мне показался обходительным. Не обязательно зачитывать всю биографию, достаточно пары строк. Ссылаться будешь?» «Да нет». «Ладно. В своей сфере он сравнительно недавно, но ведет себя шустро. Пока еще невелика шишка. Насколько мне известно, в городе он по-настоящему занимается только комнатами для временных постояльцев. Похоже также, что он специализируется на сабантуйчиках в тихих пригородах. Азартные игры, женщины или еще что-то. Все. Все, ради чего мужчины готовы пойти на риск потерять деньги. Или просто заплатить. Я слышал, что его видели вместе с Брауни Костигеном. Как далеко идет твое любопытство? На стейк оно потянет? А на номер телефона, по которому можно найти Нира Вульфа?» К этому времени я оставил попытки убедить кого-либо, пусть даже Лона Коэна, что я не вру, поэтому просто поблагодарил и повесил трубку.